Она смотрела на вице-консула смеющимися глазами, в которых отражались две крошечные луны. «Ты преодолел все преграды и заслужил маленькую помощь», — прошептала она. «Только ради Бога, не свались. Теперь это было бы глупо и совершенно неромантическим, но чрезвычайно практичным образом взяла его за воротник. Я пришел сказать, что тоже думал о тебе эти два дня», — сказал Фандорин. «В дурацком английском языке нет интимного местоимения второго лица, все «you» да «you», но он решил, что с этого мгновения они переходят на «ты». «Только за этим?» — с улыбкой спросила она, придерживая его за плечи. «Да». «Хорошо, я тебе верю. Можешь возвращаться». Возвращаться Эрасту Петровичу не хотелось. Он подумал и сказал: «Пусти меня». О'Юми оглянулась назад, шепнула: «На одну минуту, не больше». Спорить Фандорин не стал. Перелез через подоконник, уже в который раз за эту ночь, протянул к ней руки, но О'Юми отодвинулась. «Ну уж нет, иначе минутой не обойдется». Вице-консул спрятал руки за спину, но объявил: «Я хочу забрать тебя с собой». Она покачала головой, улыбка погасла. «Почему? Ты его любишь?» — дрогнувшим голосом спросил он. «Уже нет». «Тогда почему?» И снова она оглянулась, кажется, на дверь. Впрочем, Эраст Петрович ни разу не поглядел вокруг, даже не рассмотрел толком, что это за комната, будуар ли, гардеробная. Оторвать взгляд от лица О'Юми хотя бы на секунду казалось ему кощунственным. «Уходи скорей, пожалуйста», — нервно сказала она. «Если он увидит тебя здесь, убьет». Фандорин беспечно дернул плечом. «Не убьет. Европейцы так не делают. Он вызовет меня на дуэль». Когда она стала подталкивать его кулачками к окну: «Не вызовет. Ты не знаешь этого человека. Он обязательно убьет тебя, не сегодня, так завтра или послезавтра, и не своими руками». «Пускай», — не слушая, пробормотал Фандорин и попытался притянуть ее к себе. «Я его не боюсь, но еще раньше он убьет меня. Ему будет легко это сделать, как мотылька прихлопнуть. Уходи. Я приду к тебе, как только смогу». Но он не выпустил ее из рук, коснулся губами маленького рта, весь затрепетал и опомнился, лишь когда она шепнула: «Ты хочешь моей смерти?» Он отшатнулся, скрипнув зубами, вскочил на подоконник. Наверное, с той же легкостью прыгнул бы вниз, но О'Юми вдруг воскликнула: «Нет, постой!» и протянула руки. Они ринулись друг к другу стремительно и неотвратимо, будто два встречных поезда, по роковой случайности оказавшиеся на одной колее. Дальше известно что. Сокрушительный удар, столб дыма и пламени, все летит кувырком, и один Бог знает, кто погибнет, а кто останется жив в этой вакханалии огня. Любовники впились друг в друга, пальцы не столько ласкали, сколько рвали, рты не столько целовали, сколько кусали, упали на пол, и на сей раз не было никакой небесной музыки, никакого искусства, только рыдания, треск разрываемой одежды, вкус крови на губах. Вдруг маленькая, но сильная рука уперлась Фандорину в грудь, оттолкнула, шепот в самое ухо: «Иди». Он поднял голову, затуманенными глазами взглянул на дверь, услышал шаги, рассеянные насвистывания. Кто-то приближался, двигаясь снизу вверх, должно быть, по лестнице. «Нет», — простонал Эраст Петрович, — «пускай, все равно». Но ее уже не было рядом с ним. Она стояла, быстро приводя в порядок растерзанный пеньюар. Сказала: «Ты погубишь меня, Он перевалился через подоконник, совершенно не заботясь о том, как упадет боком, спиной или даже вверх тормашками, однако, поразительная вещь, приземлился еще удачнее, чем давеча в Гранд-отеле, и нисколько не ушибся. Следом из окна вылетели сюртук и левый штиблет, титулярный советник и не заметил, когда его лишился. Кое-как застегнулся, заправил рубашку, а сам прислушивался, что теперь произойдет наверху. Но раздался стук захлопнутого окна, и больше никаких звуков не было. Обогнув дом, Эраст Петрович хотел пересечь лужайку в обратном направлении. Там, за открытой калиткой, ждал Маса. Сделал шагов 10 и замер. С улицы во двор влетели три продолговатые приземистые тени. Мастифы! То ли успели справить свое мужское дело, то ли, как злополучный вице-консул, ретировались несолоно хлебавши, но так или иначе псы вернулись и отрезали единственный путь к отступлению. Развернувшись, Фандорин бросился назад, в сад. Несся, не разбирая дороги, по лицу хлестали ветки. «Чертовы псы!» Бежали много быстрее. Их сопение было все ближе, ближе. Сад кончился. Впереди была ограда из железных копий, высокая, не вскарабкаться. И ухватиться не за что. Эраст Петрович обернулся, сунул руку в заспинную кобуру, чтобы достать герсталь, но стрелять было нельзя, это переполошит весь дом. Первый мастиф зарычал, готовясь к прыжку. «Русский вице-консул разорван на куски», — мелькнуло в голове у гибнущего Фандорина. Он прикрыл руками горло и лицо, инстинктивно вжался спиной в ограду. Вдруг раздался странный металлический звон, решетка поддалась, и титулярный советник опрокинулся навзничь. Наступит вечер. В тишине таинственно скрипнет калитка. Наука дзёдзуцу. Еще не поняв, что случилось, Эраст Петрович быстро сел на корточки, готовый к безнадежной схватке с тремя кровожадными чудищами, но удивительная решетка, нет, калитка, с пружинным скрежетом захлопнулась. С той стороны в железные прутья с разбега ударилась тяжелая туша, донесся сердитый взвизг рычания. Три пары свирепо посверкивающих глаз уставились на недоступную жертву. «Not today, folks!» Примечание. «Сегодня не ваш день, ребята!» Конец примечания. Крикнул им титулярный советник, английская речь, которую от общения с сержантом Локстоном несколько вульгаризировалась. Набрал полную грудь воздуха, выдохнул, пытаясь унять сердцебиение. Заозирался по сторонам, кто же открыл спасительную калитку. Вокруг не было ни души. Вдали белел дворец Нувариша Цурумаки. Ближе посверкивал заросший кувшинками пруд, невыразимо прекрасный в лунном освещении, с игрушечным островком, кукольными мостиками, щетинистой порослью камыша вдоль берегов. Оттуда доносилось меланхоличное поквакивание лягушки. Черная поверхность была словно прошита серебряными нитями. Это отражались звезды. Особенно хорош вице-консулу показался чернеющий у самой воды павильон с загнутыми, будто изготовившимися к полету, краями крыши. Над невесомой башенкой застыл флюгер в виде фантастической птицы. Оглядываясь по сторонам, пораженный Эраст Петрович двинулся вдоль берега. Что за чудеса? Ведь кто-то же открыл, а потом закрыл калитку. Кто-то спас ночного искателя приключений от неминуемой гибели. И лишь когда павильон с прудом остались позади, Фандорин догадался взглянуть на сам дворец. Элегантное здание, выстроенное в стиле шанзелизейских особняков, было обращено к озерцу террасой, а там, на втором этаже, За щегольской балюстрадой кто-то стоял и махал незваному гостю рукой, кто-то в длинном халате, в феске с кисточкой. По феске Эраст Петрович и догадался, это хозяин усадьбы, собственной персоной. Увидев, что, наконец, замечен, Дон Цурумаки сделал приглашающий жест, мол, «милости прошу». Делать было нечего, не пускаться же на утек. В полголоса выругавшись, титулярный советник учтиво поклонился и направился к крыльцу. Гуттаперчивый ум Эраста Петровича заработал, пытаясь придумать хоть сколько-нибудь правдоподобное объяснение своим скандальным действиям. «Добро пожаловать, юный помощник моего друга Доронина!» — раздался сверху густой голос хозяина. «Дверь открыта. Входите и поднимайтесь ко мне». «Благодарю», — тоскливо откликнулся Фондорин. Пройдя полутемные залы, где во время холостяцкого бала гремел оркестр и тряс юбками многоногий канкан, Эраст Петрович поднимался наверх, будто на эшафот. Что делать? Каяться? Врать? Да тут ври не ври. Российский вице-консул, удирающий из сада британского агента. Ситуация совершенно недвусмысленная. Один шпион шпионит за другим. Но Фондорин еще недооценивал всю скверность своего положения. Выйдя на каменную террасу, он увидел великолепный сервированный стол, на котором вперемешку стояли ветчины, колбасы, фрукты, пирожные, конфеты и целая батарея сладких наливок. В серебряных канделябрах торчали свечи, но не зажженные, очевидно, из-за яркой луны. Стол-то еще ладно, но у перил на железной подставке торчал мощный телескоп. И его раструб был обращен отнюдь не к звездам, а в сторону Булкаксова дома. Видел или не видел? Вот мысль, которая заставила Эраста Петровича замереть на месте. То есть, нет, не так. Что именно видел Цурумаки? Только бегство через сад или... «Что же вы встали?» — двинулся ему навстречу Дон, попыхивая черной вересковой трубкой. «Не угодно ли угоститься?» «Обожаю покушать в одиночестве по ночам, без вилок, без палочек, прямо руками!» Он показал блестящие от жира и перепачканные шоколадом ладони. «Свинство, конечно, но, ей-богу, это мое самое любимое время суток! Душу услаждаю видом звезд, тела всякой вкуснятиной! Возьмите перепелочку, она еще утром порхала над поляной, а вот устрицы свежайшие. Хотите?» Толстяк говорил так аппетитно, что Эрасту Петровичу сразу захотелось и перепелки, и устриц. Он только теперь почувствовал, до чего голоден. Но сначала необходимо было кое-что выяснить. Раз уж хозяин не торопился с расспросами, вице-консул решил перехватить инициативу. «Скажите, зачем вам калитка, ведущая в соседний сад?» — спросил он, лихорадочно думая, как бы подступиться к главному. «Мы друзья с Алджерноном». У японца получилось «Арудзенон». «Наведываемся по-соседски, запросто. Через сад удобнее, чем по улице обходить». «Да и твоему приживальщику ловчее продавать свои услуги», — подумал вице-консул, но ябедничать на князя Оконодзе, разумеется, не стал. Фондорин вспомнил, что Булкакс и его спутница, в отличие от прочих приглашенных, прибыли на холостяцкий бал пешком, причем появились откуда-то сбоку, а не со стороны ворот. Стало быть, воспользовались той самой калиткой. «Но как вы ее отворили?» — спросил Эраст Петрович, и опять не о главном. Дон оживился. «О, у меня здесь все-все электрифицировано. Я большой поклонник этого замечательного изобретения. Вот, смотрите». Он взял вице-консула под локоть и полуподвел, полуподтащил к пюпитру, установленному рядом с телескопом. Раст Петрович увидел целый пучок проводов, свисающих к полу и там, уходящих в закрытый желоб. На самом же пюпитре в несколько рядов поблескивали рычажки. Цурмаки щелкнул одним, и дворец ожил. Изо всех окон заструился желто-белый свет. Снова щелкнул, и дом погас. «А вот и ваша калитка. В телескоп, смотрите, в телескоп!» Фондорин приник к трубе и увидел совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, прутья решетки, а за нею три собачьих силуэта. Снова блеснул зеленой искрой выпученный глаз. Вот ведь терпеливые твари! «Раз, два!» — воскликнул Дон, и калитка резво, как живая, распахнулась. Один из псов скакнул вперед. «Три, четыре!» — дверца столь же быстро захлопнулась, мастифа отшвырнула обратно в сад. Так ему, сукину сыну, и надо. Делая вид, что подкручивает фокус, Эраст Петрович чуть-чуть поднял окуляр. В кружке возникла стена дома, водосток, окно и тоже в самой непосредственной близости. «Ну, хватит, хватит!» — нетерпеливо дернул его за рукав любитель электричества. «Я вам сейчас такое покажу! Ахните! Никто еще не видел. Берегу для большого раута. На пруд смотрите!» Щелк над черным переливчатым пятном воды вспыхнуло изумрудное сияние. Это залился огнями игрушечный островок, а на нем, но уже не зеленым, а розовым, осветилась крошечная каменная пагода. «Европейская наука!» Глаза миллионщика возбужденно блестели. «Провода положены по дну в специальном телеграфном кабеле, а стекла в лампионах цветные. Вот и весь фокус. Каково?» «Поразительно!» — искренне восхитился Фондорин. «Вы настоящий изобретатель!» «О нет, я не изобретатель! Делать открытие — это по вашей гайдзинской части. Японцы не бывают изобретателями. Наша стихия — порядок. А первооткрыватели всегда дети хаоса. Но зато мы отлично умеем находить чужим открытиям хорошее применение, и тут уж вам за нами не угнаться. Дайте срок, господин Фондорин, мы научимся всем вашим фокусам, а потом вам же и покажем, как неумело вы ими пользовались». Дон засмеялся, а титулярный советник подумал: «Что-то не похоже, чтоб твоей стихии был порядок». «Интересуетесь астрономией?» — кашлянув, поинтересовался Эраст Петрович и кивнул на телескоп. Цурмаки отлично понял скрытый смысл вопроса. Его смех стал еще заливистей, толстые щеки уползли вверх, превратив брызжущие весельем глаза в две щелки. «Да, астрономией тоже. Но иногда и на Земле можно увидеть очень любопытные вещи». Он фамильярно шлепнул гостя по плечу и, поперхнувшись табачным дымом, согнулся пополам от хохота. Эраст Петрович залился краской, видел, все видел. Но что тут можно было сказать? «Браво, Фондорин-сан, браво!» — вытирал слезы весельчак. «Вот вам моя рука!» Руку вице-консул пожал весьма вяло и угрюмо спросил: «Чего вы так радуетесь?» «Тому, что старина Алджернон, как это по-английски, кукорд». Не сразу догадавшись, что в виду имеется «куколд», «рогоносец» в переводе с английского, Эраст Петрович сказал с подчеркнутой сухостью, дабы вернуть разговор в русло пристойности: «Но вы говорили, что он вам друг?» «Конечно, друг! насколько туземный царек может быть другом белому сагибу. Полнокровная физиономия Дона расплылась теперь уже не в веселой, а в откровенно злорадной улыбке. «Разве вы не знаете, мой дорогой Фандорин-сан, что одно из самых больших удовольствий — чувство тайного превосходства над тем, кто считает себя выше, чем ты? Вы сделали мне чудесный подарок. Теперь всякий раз, глядя на чванную физиономию достопочтенного Булкокса, я буду вспоминать ваш великолепный прыжок из окна, летящую вслед одежду, и внутренне покатываться со смеху. Огромное вам за это спасибо!» Он снова полез с рукопожатием, однако на сей раз покоробленный вице-консул спрятал ладонь за спину. «Обижаетесь! Зря! А я хочу предложить вам секретный японско-российский союз, направленный против британского империализма!» Дон подмигнул. «И предоставлю вам отличную базу для подрыва английского влияния. Видите, вон тот павильон у воды. Отличное, уединенное место. Я дам вам ключ от ворот, и вы сможете входить в любое время дня и ночи. А прекрасной госпоже Оюми я вручу ключ от садовой калитки. Чувствуйте себя как дома. Наслаждайтесь любовью. Только одно условие. Не гасите лампу и не задвигайте штору с этой стороны. Считайте, что это плата за аренду». Как глаза-то вспыхнули. «Ой, шучу, шучу!» Он опять разразился смехом, но Эрасту Петровичу игривые шутки по поводу возвышенной и роковой силы, соединившей его с Оюми, казались непозволительным кощунством. «Я прошу вас никогда больше об этой даме и моих с ней отношениях в таком тоне», — начал он яростным свистящим шепотом. «Влюблен!» — перебил Цурумаки с хохотом, втрескался по уши. «О, несчастная жертва дзюдзуцу!» Невозможно всерьез гневаться на человека, так добродушно предающегося веселью. «Причем тут дзюдзуцу?» — удивился Эраст Петрович, думая, что речь идет о японской борьбе, которой он учился под руководством своего камердинера. «Да не дзюдзуцу, а дзёдзуцу — искусство любовной страсти. Куртизанки наивысшей квалификации владеют им в совершенстве», — взгляд Бонвивана сделался мечтателен. «Я тоже один раз попался в сети мастерицы дзюдзуцу, ненадолго, всего на полтора месяца. Ее любовь обошлась мне в 30 000 йен, все, чем я в ту пору располагал. Пришлось потом начинать бизнес сначала. Но я не жалею. Это одно из лучших воспоминаний моей жизни». «Ошибаетесь, милейший», — снисходительно улыбнулся Фандорин. «Ваше дзюцу тут ни при чем. Я любовь не покупал. За нее не всегда платят деньгами». Дон почесал бороду, удивленно приподнял густые брови. «Чтоб Оюми-сан не применила дзюдзуцу, это было бы странно. Давайте-ка проверим. Я, конечно, не знаю всех тонкостей этой мудреной науки, но кое-что помню, испытал на собственной шкуре. Первая фаза называется «сайокадзе», как бы это перевести, «дуновение ветерка», примерно так. Задача — обратить на себя внимание намеченного объекта. Для этого мастерица дает мужчине возможность показать себя в самом выгодном свете. Известно ведь, что человек больше всего любит тех, кто с его точки зрения должен им восхищаться. Если мужчина кичится своей проницательностью, куртизанка подстроит так, что он явится перед нею во всем блеске ума. Если он храбр, она даст ему возможность проявить себя настоящим героем. Тут можно нанять мнимых разбойников, от которых объект защитит прекрасную незнакомку. Или он вдруг увидит, как красавица падает из перевернувшейся лодки в воду. Самые отчаянные из куртизанок даже рискуют увечьем, сговорившись с рикшей или кучером. Представьте себе потерявшую управление коляску, в которой, жалобно крича, несется прелестная женщина. Как тут не броситься ей на помощь? На первом этапе дзюдзуцу очень важно, чтобы объект, во-первых, ощутил себя защитником, а во-вторых, проникся к охотнице не жалостью, а вожделением. Для этого она непременно, как бы по случайности, обнажит наиболее соблазнительную часть тела, плечика, ножку, грудь, это уж у кого что. Поначалу Фандорин слушал рассказ, насмешливо улыбаясь, но, услышав про потерявшую управление коляску, вздрогнул. Тут же сказал себе: «Нет-нет, не может быть, это совпадение». А разорванное платье, а алебастровое плечо с алой царапиной, шепнул сатанинский голосишко. «Чушь!» — тряхнул головой титулярный советник. «Право, смешно!» «А в чем состоит вторая фаза?» — спросил он иронически. Цурумаки смачно вгрызся в большое красное яблоко, с набитым ртом продолжил. «Называется «Двое на острове». Очень тонкий момент. Еще сохраняя дистанцию, нужно показать, что между объектом и куртизанкой существует особенная связь, их соединяют невидимые нити судьбы. Тут все годится. Мастерица приставляет к объекту шпионов, собирает о нем сведения, ну и потом многие из этих дам неплохо владеют нинсо. Это вроде вашей физиогномистики, только гораздо, гораздо хитрее. Вице-консул похолодел. А веселый рассказчик похрустывал яблоком и неумолимо загонял в бедное сердце все новые и новые иглы. Третий этап у них, кажется, зовется «Запах персика». Нужно дать объекту вдохнуть соблазнительный аромат плода, но плод пока висит высоко на ветке, и еще неизвестно, кому он достанется. Показать, что волнующая его особо не бесплотный ангел, а живая и страстная женщина, но что за нее придется побороться. Тут непременно появляется соперник, причем соперник не шуточный. Как она проехала мимо консульства с Булкаксом, клоня голову ему на плечо, вспомнил Эраст Петрович, и даже не взглянула в мою сторону, хотя я сидел у самого окна. «О, нет, нет, нет!» — Дон прищурился на луну. «Что там дальше-то? Ах да, ну как же! Фаза, тайфун!» «Сразу после отчаяния, увы, она никогда не будет моей, безо всякого предупреждения, куртизанка устраивает любовное свидание. Совершенно умопомрачительное, с использованием всех тайн постельного искусства, но не слишком длинное. Объект должен вкусить сладости сполна, но не досыта. Далее следует фаза аяцури. Расставание, вызванное какими-то непреодолимыми трудностями». Такая разлука привязывает мужчину крепче любых свиданий и словно лишает рассудка. А Яцури — это когда в театре кукловод управляет марионеткой. Не бывали на спектакле «Бунраку»? Обязательно сходите. У вас в Европе ничего подобного нет. Куклы у нас совсем как живые, и перестаньте! — вскричал Фандорин, чувствуя, что больше не выдержит. Ради бога, замолчите! Титулярному советнику было очень худо. Болело сердце, ломило в висках, колени дрожали и подгибались. Смахнув со лба капли ледяного пота, уничтоженный, Эраст Петрович выдавил: «Теперь я вижу, что вы правы. И я благодарен вам. Если бы не вы, я бы и в самом деле совсем лишился рассудка. Я, собственно, уже... Но нет, больше я не буду куклой в ее руках». «А вот это зря!» — не одобрил Цурумаки. «Вас еще ожидает самая лучшая фаза — тетива лука. В вашем случае пикантность двойная, — улыбнулся он, — ведь лук по-японски — юми». «Я знаю», — кивнул Фандорин, глядя в сторону. В голове раздавленного вице-консула понемногу вырисовывался некий план. «Это фаза полного счастья, когда душа и тело пребывают наверху блаженства и звенят от наслаждения, будто натянутая тетива. Чтобы еще более оттенить сладость, мастерица прибавляет чуть-чуть горечи. Вы никогда наверняка не будете знать вот что», — перебил Эраст Петрович, мрачно глядя в глаза человеку, который спас его от безумия, но при этом разбил ему сердце. «Хватит от дзюдзуцу. Мне это неинтересно. Давайте ваш ключ, я беру его у вас на один день. И ей тоже дайте второй от калитки. Скажите, что я буду ждать ее в павильоне, начиная с полуночи. Но про эту нашу беседу ни слова. Обещаете?» «А вы ее не зарежете?» — осторожно спросил Дон. «То есть мне-то, в общем, все равно, но не хотелось бы, чтобы в моей усадьбе, да и Алджернон обидится, а это не такой человек, с которым я хотел бы рассориться. Я ничего ей не сделаю. Слово чести». К воротам Фандорин шел мучительно долго, каждый шаг давался с трудом. «Ах, дзюдзюцу!» — шептал он. «Так это у вас называется дзюдзюцу?» Тьма изучавших, но как мало постигших науку страсти. Хлопок одной ладонью. День, наступивший после этой безумной ночи, был ни на что не похож. Вопреки законам природы, он двигался от утра к вечеру неравномерно, а какими-то раздерганными скачками. Стрелки часов то застывали на месте, то вдруг разом перепрыгивали через несколько делений. Однажды, когда механизм принялся отбивать не то 11, не то полдень, Эраст Петрович всерьез и вроде бы надолго задумался. Одно настроение вытеснялось с другим, мысль несколько раз меняла направление на совершенно противоположное, а нудный Биг Бен все отзванивал «бом-бом-бом» и никак не желал умолкнуть. В присутствии вице-консул не показывался, боялся, что не сможет поддержать беседы с сослуживцами. Не ел, не пил, ни на минуту не прилег и даже не присел, лишь расхаживал по комнате. Иногда заговорит сам с собой яростным шепотом, потом надолго умолкнет. Несколько раз в щелку заглядывал встревоженный камердинер, шумно вздыхал, грохотал под носом с давно остывшим завтраком, но Фандорин ничего не видел и не слышал. «Пойти или не ходить?» Вот вопрос, решить который молодому человеку никак не удавалось. Вернее сказать, решение принималось неоднократно, причем самое бесповоротное, но потом с временем непременно случался вышеупомянутый парадокс, стрелки на Биг Бене замирали, и мука начиналась сызнова. Немного отойдя от первого онемения и войдя в некое подобие нормальности, Эраст Петрович, конечно же, сказал себе, что ни в какой павильон не пойдет. Это единственно достойный выход из ужасающе недостойного положения, в которое вовлекло вице-консула Российской империи не кстати очнувшееся сердце. Отсечь эту стыдную историю твердой рукой, переждать, пока вытечет кровь, и перестанут саднить обрезанные нервы. Со временем рана обязательно затянется, а урок будет усвоен на всю оставшуюся жизнь. К чему устраивать мелодраматические сцены с обвинениями и воздеванием рук? Хватит изображать шута, и без того вспомнить стыдно. Он хотел немедленно отослать ключ обратно Дону. Не отослал. Помешал нахлынувший гнев самого разъедающего сорта, то есть не горячий, а ледяной, от какого руки не дрожат, а намертво сцепляются в кулаки. Пульс делается медленным и звонким, а лицо покрывается мертвящей бледностью. Как позволил он, человек умный и хладнокровный, с честью прошедший через множество испытаний, обращаться с собой подобным образом? И главное, кому? Продажной женщине, механически расчетливой интриганке. Вел себя как жалкий щенок, как персонаж из пошлой буффонады. Он заскрипел зубами, вспомнив, как зацепился фалдой за гвоздь, как жал на педали, убирая от стаи дворняжек. Нет, пойти, непременно пойти. Пусть увидит, каков он, Фандорин, на самом деле. Не жалкий, одурманенный мальчишка, а твердый и спокойный муж, который сумел разгадать ее сатанинскую игру и с презрением перешагнул через хитроумно поставленный капкан. Одеться изящно, но просто. Черный сюртук, белая рубашка с отложным воротником, никакого крахмала, никаких галстуков. Плащ, пожалуй, и трость. Это беспременно. Нарядился, встал перед зеркалом, нарочно растрепал волосы, чтобы на лоб свесилась небрежная прядь, и вдруг вспыхнул, словно бы увидев себя со стороны. Боже! Буффонада не закончилась, она продолжается! И гнев внезапно схлынул, судорожно стиснутые пальцы разжались. На душе сделалось пустынно и грустно. Эраст Петрович уронил на пол плащ, отшвырнул трость, устало прислонился к стене. «Что за болезнь такая, любовь?» — подумалось ему. «Кто и зачем мучает ею человека?» То есть очень возможно, что другим людям она необходима и даже благотворна, но некоему титулярному советнику это снадобье явно противопоказано. Ничего, кроме горя, разочарования, а то и, как в данном случае, унижение любовь ему не принесет. Такая уж, видно, судьба. Не нужно никуда ходить. Что ему за дело до этой чужой женщины, до ее раскаяния, испуга или досады? Разве сердцу от этого станет легче? Время сразу же прекратило свои дурацкие фокусы, часы затикали размеренно и спокойно. Уже из одного этого следовало, что решение принято правильное. Остаток дня и вечер Эраст Петрович провел за чтением записок капитана флота Головина о приключениях его в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах, а незадолго перед полуночью вдруг отложил книгу и безо всяких предварительных приготовлений, лишь надев картуз, отправился в усадьбу Донна Цурумаки. Масса не пытался остановить хозяина и ни о чем не спрашивал. Проводил взглядом неспешно отъехавшего велосипедиста, сунул за пояс панталон нунтяку, повесил на шею мешочек с деревянными гетто и затрусил по направлению к Блаффу. Огромные кованые ворота открылись на удивление легко и почти бесшумно. Идя к пруду по освещенной лунной дорожке, Эраст Петрович покосился в сторону дома. Увидел уставленный в небо телескоп, прильнувшую к нему плотную фигуру в халате. Кажется, сегодня Дону Цурумаке было не до земных зрелищ, он любовался небом. Звезды и в самом деле были такие крупные, яркие, каких Фандорин не видывал с гимназических времен, когда любил сидеть в планетарии и мечтать о полетах на Луну и Марс. Подумать только, это было всего каких-нибудь 4 года назад. Титулярный советник был уверен, что придет в павильон первым и долго будет сидеть там в темноте один, ибо по подлой науке дзюдзуцу наверняка следовало потомить влюбленного дурака ожиданием. Однако, едва открыв дверцу павильона, Эраст Петрович уловил знакомый аромат ирисов, от которого сердце попробовало было зачастить, но, повинуясь приказу рассудка, сразу же вернулось к прежнему ритму. Итак, о Юми пришла первой. Что ж, тем лучше. В крошечной прихожей было довольно светло, лунное сияние проникало сквозь щели деревянных жалюзи. Фандорин увидел бумажную перегородку, 2 лаковых сандалии на дощатом полу перед приподнятыми татами. Ах да, по японскому обычаю перед тем, как ступить на соломенные циновки, полагается разуваться. Но разуваться Эраст Петрович был не намерен. Он скрестил руки на груди и нарочно откашлялся, хотя мастерица и без того, разумеется, слышала, что объект уже здесь. Перегородки разъехались в стороны. За ними, придерживая створки, стояла О Юми. С раскинутых рук свисали широкие рукава кимоно, отчего женщина была похожа на бабочку. «Эффектно!» — усмехнулся про себя Фандорин. Лица куртизанки было не видно, лишь силуэт на серебряном переливчатом фоне. «Входи скорей!» — позвал низкий, хрипловатый голос. «Здесь так чудесно! Смотри, я распахнула окно, за ним пруд и луна. Разбойник Цурумаки знает толк в красоте». Но Эраст Петрович не тронулся с места. «Что же ты?» — она шагнула ему навстречу. «Иди!» Пальцы потянулись к его лицу, но были перехвачены твердой, затянутой в перчатку рукой. Теперь ему было видно ее лицо, невыносимо прекрасное даже теперь, когда он уже все знал. Нет, не все. И Фандорин задал вопрос, ради которого пришел. «Зачем?» — спросил он требовательно и строго. «Что вам от меня нужно?» Конечно, истинный профессионал поступил бы не так, прикинулся бы, что ни о чем не догадывается, что остается в роли болвана и простачка, а сам исподволь выведал бы, в чем состоит тайный замысел этой новоявленной цирцеи, превращающей мужчин в свиней, заодно и расплатился бы с нею той же монетой. Эраст Петрович считал себя неплохим профессионалом, но притворяться перед притворщицей было противно, да и вряд ли получилось бы. Непослушное сердце все же билось сильней нужного. «Я не так богат и уж тем более не так влиятелен, как ваш покровитель. Никакими важными секретами не владею. Скажите, зачем я вам понадобился?» Оюми выслушала его молча, не пытаясь высвободиться. Он стоял на деревянном полу, она на татами, поэтому их лица были почти вровень, разделенные всего несколькими дюймами. Но Фандорин подумал, что ему никогда не понять выражение этих удлиненных, влажно поблескивающих глаз. «Кто ж знает ответ на этот вопрос?» — тихо сказала она. «Зачем ты понадобился мне, а я тебе? Просто чувствуешь, что иначе не может быть, и все прочее не имеет значения». Не столько от слов, сколько от тона, каким они были произнесены. Пальцы Фандорина утратили цепкость. Оюми протянула освобожденную руку к его лицу, легонько коснулась щеки. «Не нужно ни о чем спрашивать. И не пытайся понять. Все равно не получится. Слушайся своего сердца. Оно не обманет». «Обманет? Еще как обманет!» — хотел воскликнуть титулярный советник, но по неосторожности встретился с Оюми взглядом и уже не мог отвести глаз. «Это по твоей науке так положено», — срывающимся голосом проговорил Фандорин, когда ее рука опустилась ниже, скользнула ему за ворот и нежно провела по шее. «Какая еще наука? Что ты такое говоришь?» Голос стал еще ниже, приглушенней. Казалось, она не вслушивается в смысл его речей, да и сама плохо понимает, что говорит. «Дзюдзюцу!» — выкрикнул тогда ненавистное слово Эраст Петрович. «Я все знаю! Ты притворяешься влюбленной, а сама применяешь дзюдзюцу!» Ну вот, обвинение было произнесено. Теперь она изменится в лице, чары рассеются. «Что молчишь? Ведь правда?» Поразительно. Но она нисколько не выглядела смущенной. «Что правда?» — пробормотала Оюми все тем же полусонным голосом, не переставая поглаживать его кожу. «Нет, неправда. Я не притворяюсь. Да, правда. Я люблю тебя по законам дзюдзюцу». Вице-консул отшатнулся. «Ага! Ты созналась?» «Что же в этом плохого? Разве я беру с тебя деньги или подарки? Разве мне от тебя что-нибудь нужно? Я люблю так, как умею. Люблю, как меня учили. И можешь поверить, что учили меня хорошо. Дзюдзюцу — лучшее из наук любви. Я знаю, потому что изучала и индийскую школу, и китайскую. Про европейскую и говорить нечего, варварство и нелепость. Но даже китайцы с индийцами мало что понимают в любви. Они слишком много внимания уделяют плоти». Она говорила, а ее быстрые легкие пальцы делали свое дело, расстегивали, гладили, иногда впивались в тело околдованного титулярного советника ноготками. «Снова дзюдзюцу, да?» — пролепетал он, уже почти не сопротивляясь. «Как это у вас называется, когда жертва взбунтовалась и нужно снова привести ее в покорность?» что-нибудь живописное. Сливовый дождь, тигр на задних лапах. О, Юми тихонько рассмеялась. Нет, это называется огонь огнем. Сильное пламя лучше всего тушить встречным пожаром. Вот увидишь, тебе понравится. Уж в чем, а в этом Эраст Петрович не сомневался. Долгое время спустя, уже после того, как оба пожара слились и поглотили друг друга, они лежали на террасе и смотрели на переливчатую поверхность пруда. Беседа то возникала, то снова прерывалась, потому что говорить и молчать было одинаково хорошо. «Я забыл спросить у Дона одно», — сказал Эраст Петрович, зажигая сигару. «Чем заканчивается курс дзюдзюцу?» «В Европе тем, что влюбленные живут долго и счастливо, а умирают в один день. У вас, наверное, не так?» «Не так». Она приподнялась, опершись на локоть. «Правильно построенная любовь заканчивается не смертью, а утонченным финалом, так, чтобы у обоих потом остались красивые воспоминания. Мы не даем чувству умереть, мы срезаем его, как цветок. Это немного больно, но зато потом не остается ни обиды, ни горечи. Ты мне так нравишься. Ради тебя я придумаю что-нибудь особенно прекрасное. Вот увидишь. Сердечно благодарен, но лучше не надо. Куда спешить? Эраст Петрович потянул ее к себе. Мудрейший Дон рассказывал мне нечто очень интересное о стадии, которая называется тетива лука. Да, пожалуй, пора, — ответила она прерывающимся от страсти голосом и крепко обхватила его голову ладонями. Урок первый. Я — тетива, ты — древко, наша любовь — стрела, которой мы должны попасть прямо в середину луны. Смотри на нее, не на меня. Мы выстрелим, она идет и рассыплется на тысячу осколков. И Фандорин стал смотреть в небо, где безмятежно сияло полночное светило, не ведало бедное, какой ему уготован конец. В течение всей последующей недели Эраст Петрович существовал словно бы в двух не сообщающихся между собой мирах, солнечном и лунном. Первый был жарок, но вял и полупризрачен, поскольку титулярного советника постоянно клонило в сон. Лишь к вечеру, по мере того, как удлинялись, а после и вовсе исчезали тени, Фандорин начинал просыпаться. Сперва тело, нетерпеливые ломоты, тянувшиеся навстречу ночи, затем рассудок. Расслабленности и дремы, как не бывало, внутри зарождался сладостный, постепенно нарастающий звон, и к тому моменту, когда в небо выкатывалась луна, больной любовью вице-консул был совершенно готов к погружению в ночной, настоящий мир. В этом мире было прекрасно все с самого начала. И шелестящий велосипедный полет по пустынной набережной, и металлический скрежет ключа в замке ворот, и шорох гравия на дорожке, что вела к павильону. Потом наступало мучительное и в то же время самое острое — придет или нет. Дважды О Юми так и не появилась. Она предупреждала, что такое возможно, не сумеет выскользнуть из дома. Он сидел на террасе, курил сигары, смотрел на воду и вслушивался в тишину. Потом над верхушками деревьев высовывалось солнце, и нужно было отправляться во свояси. Титулярный советник, опустив голову, шел назад к воротам, но и в горечи несостоявшегося свидания была своя томительная прелесть. Значит, следующая встреча будет вдвойне сладостней. Зато если чуткий слух Фондорина улавливал скрип калитки, а потом легкую поступь, мир сразу менялся. Звезды вспыхивали ярче, луна же, наоборот, съеживалась, уже зная, что ей нынче суждено вновь и вновь падать на землю, разлетаясь искристой пылью. Для того, что происходило в эти ночные часы, слов не было, да и быть не могло. Во всяком случае, ни в одном из известных Эрасту Петровичу языков. И дело даже не в том, что европейская речь немеет, либо сбивается на похабство, когда нужно говорить о слиянии двух тел. Нет, здесь было что-то иное.